Леса песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуй тебе, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь поговорить? Ну, у нас обычно темы с тобой такие жизнерадостные, веселые, поэтому будем продолжать в том же духе. Сегодня тема, ее можешь по-разному обозвать. Один вариант – это почему вроде бы у нас все больше людей здоровым образом жизни начинают увлекаться, заниматься, здоровье поддерживать, но аптек становится все больше и больше. Ну и как другой альтернативный вариант названия этой передачи – «Как нас лишают здоровья». Вот давай об этом и поговорим. Да, и как же нас лишают здоровья и почему аптек становится больше? Как ты думаешь? Надо это иногда твоими фразами сыпать. Типа молча думаю, но в данном случае все-таки придется, наверное, как-то вслух пообсуждать это дело. Начнем вот с чего. Ты хорошую фразу говоришь, что умный учится на, значит, на ошибках дурака, а дурак на своих. Но так как я больше отношусь к варианту, который на своих, то не так давно я, ну, как говорится, приболел. И вот благополучно, то есть на себе это все испытав, решил поделиться опытом, так сказать, выздоровления и помимо этого проанализировать то, что приводит людей к больничной койке, причем даже если они вроде бы ведут здоровый образ жизни и питаются более-менее, ну так сказать, более-менее верно. И для того, чтобы ну, как-то развернуть это поширше, я хочу начать вот с чего. Если рассматривать свою жизнь, жизнь других людей, то есть определенные моменты. На определенном этапе что-то для нас приемлемо, мы этим пользуемся, так живем, но через какое-то время это начинает приводить к тому, что наше там, здоровье, наше самочувствие начинает ухудшаться. И человек начинает менять свои предпочтения, пытаться понять, что он делал не так. И, соответственно, опять на новом уровне у него какое-то время идет улучшение состояния здоровья. Потом, соответственно, почему-то ну, оно опять начинает подводить его. Человек опять приходится через болезни или не доходя до болезни, а еще на стадии такой, сказать, на легкой формы предболезни, понимать, что он делал не так, исправлять опять свою жизнь, искать недостатки. Ну и, собственно, вот такая цепочка, она почему-то идет, и нет бы быть здоровым всю жизнь, но почему-то идут какие-то сбои. Значит, я что обратил внимание? То есть вот Алексей хорошо описал в видеолекциях славянскую нашу, славяно-русскую, ну, в общем, варновую систему, где вот эти нижние три уровня варн наших человеческих, они как раз... Ну, интересно, увязаны с вопросами, как нас на них ловят, и хочу про это вкратце рассказать. То есть первый уровень, начальный уровень, вот это первая варна, там все просто. Нам просто подкидывают мысль, что вот культурное питье – это хорошо, культурное курение – это хорошо, ну и там другие легальные или не совсем легальные наркотики – это хорошо, потому что это каким-то образом делает нам такой... липовый, суррогатный, такой лживый вариант какой-то заменителя радости, и вот этим надо пользоваться, чтобы как-то расслабляться. И вот человек таким образом себе гробит здоровье. Через какое-то время тем, которым надоедает это делать, они начинают задумываться, что пора вот от этого отказаться, и там более-менее отказываются. И дальше появляется следующий вариант в виде подсказок, которые приходят там книги через людей, где им говорится, а еще все-таки обрати внимание не только на вот эти конкретные наркотики, но обрати внимание на питание. В том числе, например, поменьше употребляй мясное, там побольше, соответственно, потребляя растительное. И опять же идет обоснование, почему, значит, это плохо, почему это хорошо. Опять же, и мы с тобой передачу про это писали. Там влияние еды на духовность среды. Кому надо, может поискать. И была передача «Есть мясо или не есть?». Вот в чем вопрос. Тоже можете с этим ознакомиться. Но почему-то даже переходя на такой вариант питания, у человека начинает сыпаться организм. И вот на своем личном опыте прошедшем я столкнулся с тем, что вроде бы уже отказавшись от, ну, практически не кушая никаких мясных продуктов, иногда там у меня рыба была еще, и питаясь в основном на зелени, я стал замечать, что я все больше и больше, ну, у меня в организме какие-то воспаления, от одного ухожу к другому прихожу. Ну, вроде бы, значит, наверное, надо спорт добавить. Добавил спорт. Ну, и в итоге это привело к больничной койке меня. Так вот, оказалась очень интересная штука. Вот эти товарищи, которые нам не товарищи, ну, по-разному люди называют, да? В общем, те, которые не заинтересованы в том, чтобы мы со здравым уме, твердой памяти, живя по совести, жили долго и счастливо, а заинтересованы в том, чтобы мы сели на такую, на костыли в виде каких-то таблеток, добавок к пище, и вот желательно всю жизнь на этом сидели, а потом еще и отдали последние деньги для того, чтобы нас где-то прикопали. Так вот, они делают очень хитро. То есть, если человек на первом уровне, ну, то есть, вот, как я говорил, ему просто реклама идет алкоголя, наркотиков, и он этим пользуется и гробит здоровье. Те, которые вроде бы люди уже с этого выбрались и поумнее, на здоровом питании, следующий вариант работает, так как у нас ум обычно оперирует понятием выгоды, то есть выгодно, невыгодно, а выгода в плане потребления каких-то продуктов питания обычно сводится к цене этих продуктов питания, то нам сделали определенные закладки в продуктах питания, которые делают так, что большая часть вот этого полезных свойств всех остальных там растений, которые мы потребляем, они будут сводиться на нет, и в итоге будут вот эти воспаления. И конкретно, если брать уже, то я столкнулся с тем, что растительные масла, а конкретно это подсолнечное масло, как наиболее распространенное, наиболее дешевое, оно содержит в себе в большом количестве кислоту, которая называется омега-6. И теперь то, что я рассказываю, я прошу вас, люди, не верьте мне на словам, моим словам, проверяйте это все. То есть вот научное исследование, конкретно, я не знаю, Алексею это, ну, понравится, не понравится, но я приведу пример одной женщины-врача, которая вот на канале на своем выкладывает видео, где прям ссылками на научное исследование, ее звать Гния Замалеева, и там вот как раз есть эти подробности, кому надо ознакомиться. Так вот, в подсолнечном масле присутствует большое количество кислоты с названием омега-6. У нее там более научное есть название. Эта кислота, накапливаясь в тканях, поддержит воспалительные процессы. Есть кислота, которую способна нейтрализовать. Это кислота омега-3, но она ее нейтрализует в соотношении 1 к 3. А у нас, в нашей стране, опять же, там это надо статистику поднимать, вам перепроверять, но те данные, которые я вот знакомился, примерно 1 к 51. То есть наши люди потребляют растительное масло, подсолнечное конкретно, в 51 раз больше, чем ту кислоту, которая способна нейтрализовать внутри воспаления. Поэтому мы чаще простываем, заболеваем. В конечном итоге вот эта омега-6, она поддержит и процессы онкологии. Дальше. Но помимо этого, нам вкидывалось одновременно с тем, что вот откажитесь от мяса, нам еще говорилось, что нужно отказаться в том числе и от молочных продуктов, потому что это же, ну, как это, закладки такие идут. Коровки мучаются, коровки страдают, когда их дуют. И, соответственно, вы давайте-ка вообще завязывайте с этим делом, с мучением коровок, а переходите на мучение, ну, я так опять шучу, на мучение яблок, там, морковок и так далее, потому что они вроде бы не живые. На самом деле все живое, а вот у всего есть душа. И получается, люди, уйдя от мяса, убрав сливочные вот это продукты молочные, они делают к тому, что лишают себя определенной уже полезных кислот, содержащихся в сливочном масле, которые укрепляют стеночки наших сосудов, которые укрепляют стеночки наших клеток, которые очень важны для клеток головного нашего мозга и всей нервной системы в целом. И это приводит к тому, что эти клетки становятся, ну, таким дырявым ситом, через которое все вот эти вирусы, вся зараза спокойно в них проникает, а вот это вот большинство народа любимое подсолнечное масло, оно поддержит все эти воспалительные процессы. То есть вот как бы вкратце, как бы на якобы здоровом питании мы когда не проверяем, не верим, а просто нам сказали, что это хорошо, и мы так делаем, вот приводит к тому, к чему приводит. Дальше человек заболел, и он хочет выздороветь. Следующая стадия, он идет там, тот, который не хочет какие-то таблетки, он обычно идет за витаминками, за какими-то биологически активными добавками. Я столкнулся с очень интересной штукой. То есть, например, есть вот витамин, тоже очень в нашем климате, где мало солнца считается очень полезным, нужным, это витамин D. Его мы можем получать, когда на солнечном свету находимся, загораем через кожу. Но так как зимой у нас практически такой возможности нету, страна у нас северная, то его как вариант можно получать из водорослей, либо ну вот морских, либо же от жира рыб, например, ну то есть тот, кто вот рыбий жир употребляет. Так вот, с чем я столкнулся? С тем, что этот витамин D продается в ампулах, ну пишется там, что он там все в порядке, он там сделан из действительно там с рыбьего жира, он очень полезен, он будет ваш иммунитет повышать, как раз увеличивать способность организма сопротивляться вот этим заболеваниям. И к тому же витамин D3, он повышает нашу внутреннюю спокойствие, уверенность, нашу вот эту радость, и как бы мы становимся более стрессоустойчивы, нас труднее вывести из равновесия, и у нас вот это в трудный период, где солнца мало, он нас как раз выручает сильно. Так вот, этот витамин D3, он жирорастворимый, по-научному есть витамины водорастворимые, жирорастворимые. Вот чтобы они хорошо усваивались, необходим жир. Так вот, его не в какой-то жир там, дополнительный помещают там рыбе, да, а его помещают в растительное масло подсолнечное, которое, как раз я уже говорил, поддержит воспаление. То есть в капельку полезного, а оборачивают оберкой вредного, ненужного. Дальше, если брать другие формы этого витамина или там других витаминов, то делают еще веселее. Берут и делают раствор, вот где содержатся вот эти биологически полезные нам витамины или биодобавки, с спиртосодержащим раствором. Как спирт влияет на канал связи наш с высшим, с божественным, совестью, вы можете хорошо это узнать, послушав семинары Алексея, там и про родовую нить, и не только про родовую нить. То есть, ну, если в двух словах, то по сути этот канал отрубается на там у кого на больше время, у кого на меньше. И в этот момент наше тело становится биороботом, который, ну, на автомате как-то живет, но связь с божественным, вот это вот трудно телу ловить посылы божественные, которые нас ведет по нашей жизни, чтобы мы прошли так, как нам надо. Теперь получается, ну вот основной, значит, я сказал, закладки в питании, которые поддержит воспаление, закладка в лекарственных средствах, которые весь врачебный эффект этих средств сводят на нет. И еще какой момент, вот какой. Значит, нам обычно вот наиболее продвинутые люди, которые поддерживают здоровье, говорят о четырех пунктах, которые нам необходимо выполнять. Это значит пить чистую воду, правильно питаться, дышать, правильно свежий воздух и движение. Движения там еще добавляют закаливание. Но практически там мало или единицы говорят о том, что первично, самое важное, это наши мысли, которые в итоге порождают наши чувства, ну, эмоции или волнения, которые приводят к поступкам. И эти поступки потом нам, ну, как говорится, в большинстве своем, вот, когда мы не задумываемся о мыслях, поддаемся негативным вот этим волнениям, отрицательным, то мы как себя начинаем разрушать, так и других начинаем разрушать, потому что вот это состояние тревоги, волнения, страхов, оно внутри нас без всяких дополнительных прибамбасов. Кислотность очень сильно крови повышает, а в кислотной среде очень большое количество заразы развивается. И поэтому основное, с чего нужно начинать, это держать наши мысли в хорошем расположении и понимать то, что что ты сеешь в мир, то тебе еще и вернется с большой добавкой. Ну вот вкратце как-то так. Прекрасно. Теперь давай будем разбираться с тем, что ты накидал. Накидал очень интересные темы, которые имеют место быть, но в каждой теме есть свое большое «но» и уточнение, а может быть даже где-то местами исключение. Сразу начну с исключений. Исключение заключается в следующем. Каждый человек уникален. Кому-то нужно это, кому-то вот это. Как говорили в древности, кому-то свиные хрящи, кому-то яблочко подавай. Поэтому нельзя всех мерить одной меркой и говорить только так или иначе. Поэтому нужно это учитывать. Второе. Необходимо учитывать возраст. Дело в том, что до 18 лет организм достаточно подвижный, и он может приспособиться к любой пище, которая существует. И если он в этой пище будет дальше существовать, вернее, с этой пищей будет дальше существовать, то все будет нормально, никаких осложнений для него не будет. К 36 летам уже посложнее переходить на какие-то новые виды пищи, и там организм уже, привыкший к другой пище, может себя чувствовать очень плохо. К 54 еще хуже дело обстоит, но и к 72 там практически ничего исправить нельзя. Но опять же, здесь есть исключения. В зависимости от варновости, в зависимости от готовности того пункта, который назвал ты последним, осмысление, понимание, все может меняться. К примеру, человек на первой варне, он даже к 18 годам уже закостенелый полностью, и бывает ему трудно что-то понять. Закостенелый, в первую очередь, в мозгах. Ему бывает трудно что-то понять, поэтому для него переходы все либо очень сложны, потому что у него установки сделаны, и он не может ничего другого представить, либо, наоборот, очень легки, когда появляется авторитет, который сказал: «Делай так», и все, он сразу перескакивает. Человек во второй варне, он более подвижен, и он осмысляет. Третья там еще более подвижен и больше осмысляет. Но четвертая, он сама подвижность. Так что вот это тоже надо все учитывать. Теперь давай перейдем к тому, с чего ты начал. Что вот нам вбивали в голову, например, там животное плохое, растительное хорошее, коровки мучаются и так далее. Я много раз говорил, что много лет я как вегетарианец живу, и мы с супругой живем, и все у нас хорошо, замечательно. Но я себя не считаю вегетарианцем, потому что я могу себе позволить что-то из того, что относится к животному началу, например, там яйца, либо еще что-то, там масло, не только подсолнечное, не только растительное, но и масло животного происхождения. Конечно же, колбасу я не трескаю, конечно, мясо меня не интересует нисколько. Не то, что я его там боюсь как-то, либо мне нельзя. Нет, просто мне оно не интересно, оно мне не нужно. Поэтому я всегда говорил, я не вегетарианец. Я человек, который всеядный, но я выбираю то, что более полезно. Вот это ключевое слово «более полезно» должно в нашем рационе, в нашей голове, вернее, по отношению к рациону присутствовать всегда. Ибо зомбированный человек, неважно, он мясоед, либо он праноед, либо он вегетарианец, всегда себя доведет до ручки. Это уже неоднократно было доказано. И идем дальше. Что касается подсолнечного масла. Дело в том, что рафинированное подсолнечное масло появилось не так давно. До этого рафинированного подсолнечного масла люди не знали вообще, как и сахара рафинада. До поры до времени никто не знал. Как и очищенной белой муки никто не знал, так и серой муки никто не знал. Сейчас я поясню, к чему это все это говорю. Проводились эксперименты с разными животными, когда взамен натуральной пищи, ну, например, корове, выдавались те ингредиенты, которые входят в состав травы, но в виде химических порошков, разведенных в воде. Либо там в каше какой-то, и попытались ее кормить. Ну, говорили, ну это же все классно, это здорово. Вот она эту траву пережевывает, там бактерии в нее работают. Ну, сколько это нужно времени? Вот давайте сразу ее загрузим, бактерии быстро все это переработают и быстро все отдадут. Не тут-то было, коровы дохли. То же самое делали на крысах, то же самое делали на свиньях, на кроликах. Ну, на ком только не делали. Результат был один. Когда давали синтетические, отдельные, рафинированные вещества химические, то в этом случае все это приводило к очень пагубным последствиям для того, кому это все вводили. И вот тогда у многих ученых в голове созрела мысль: так может быть, проблема-то не в том, что не получают они химических веществ, а проблема в том, что отсутствуют какие-то другие вещества, которые помогают переваривать пищу, усваивать ее, работать бактериям, то есть делать эти связующие составляющие нити, которые помогают организму усваивать. И некоторые ученые стали делать такие вот заявления, которые в научном мире очень долго не принимались, да и сейчас тоже под вопросом, их называют шарлатанами часто. Когда им сказали, есть некие вещества, которые называют энзимы, они являются вот теми самыми катализаторами, ускорителями, переработчиками, которые позволяют жизненным важным бактериям перерабатывать вещества и организму, живому нашему организму, это все усваивать. И тоже проводились эксперименты, когда, к примеру, брали вареное яблочко, клали его в желудочный сок какого-то животного и брали живое такое же яблочко, ну, с одной ветки сорванное, и клали тоже в желудочный сок животного и смотрели, что происходит. Если это было вареное яблоко, оно очень-очень долго там лежало, очень-очень медленно переваривалось, а которое было живое, переваривалось достаточно быстро. То же самое проводили с какими-то небольшими животными, например, лягушечками. Брали лягушат маленьких, одного варили и бросали в желудочный сок, а другого, вот, извините, там прибивали и сразу бросали в желудочный сок. И то же самое происходило. Тот, который вареный, практически не переваривался, а тот, который был натуральный, он переваривался достаточно быстро. В древности вот эти вещества, которые сейчас называют энзимами, называли живой, живатмами. И как раз это те соединительные, даже не вещества, а те соединительные структуры, которые помогали переваривать что-либо. Потом их называли еще витаминами, те, которые позволяют что-то связывать и дают усвоение для жизни. Поэтому витамины означают это. И, ну, жизнь имеется в виду. И вот ученые, которые еще дальше пошли, они на это обратили внимание и поняли, что просто рафинированные вещества организм практически не усваиваются. Либо если они усваиваются, то они сразу идут в отложение. А вот те, которые натуральные, они усваиваются постепенно, потому что витамины, которые в них присутствуют, живатмы, которые в них присутствуют, они позволяют равномерно полностью распределять по организму, ферментировать их и распределять. Что происходит с нашим организмом, когда мы получаем в большом количестве рафинированное вещество? Неважно, сахар это, неважно, это, например, масло какое-либо. Организм хватает его больше, чем нужно, вот на первом этапе. Он же привык, что масло, например, содержится в семечке. В семечке помимо масла есть еще волокна, еще что-то другое. И пережевывая семечку, одновременно мы получаем кашицу, где есть и масло, есть и витаминка, есть и живы, живатмы, и много-много чего другое. И организм постепенно все переваривает сразу, и мы получаем необходимое количество и масел для организма, и клетчатки, и каких-то там еще волокон, чего-то еще, и витаминов. Как только мы обжариваем эти семечки, тут ключевое слово «обжариваем», то есть термически обрабатываем, там происходят некие процессы, связывающие эти масла, либо переводящие в негодность живатмы и вот эти самые витамины. То есть происходит уничтожение. Остается только масло. Причем масло уже канцероген, который вот как раз очень-очень нехорошо влияет на организм. Вот онкология многие, она как раз из этого происходит, что мы потребляем уже пережаренные масла, то есть те, которые вскипели. И в этом случае тогда, помимо того, что мы получаем вот этот самый природный, ну, характеризм, нельзя назвать масло природное, в большом количестве, так мы еще и получаем его избыток в пережаренном состоянии, где уже есть другие вещества, можете там посмотреть, послушать, как они называются, которые реально вызывают онкологию. Вот реально. Итак, что мы имеем? Если мы принимаем концентрированное масло без энзимов, без живатм, без витаминов, натуральных витаминов, а не те, которые там можно добавить, то в этом случае тогда организм сразу получает большую дозу и пытается очень быстро рассовать во все клетки, которые способны жировой запас сохранять. И здесь сразу идет рост внутренних саловых отложений, жировых отложений. Ну и по внешности тоже мы начинаем выглядеть как такие пингвины неуклюжие. А если это еще и что-то такое вот жареное-пережаренное, то туда мы еще засовываем канцерогены вместе с ними. Так что ответ по этому вопросу у меня достаточно простой. Если мы употребляем рафинады, то рафинады быстро откладываются в жировые клетки, либо не только в жировые, но куда-то еще, где уже вот куда только можно приткнуть. Создаются, может быть, там, это уже другая тема. Если мы применяем убитые вещества, ну, например, там обжаренные какие-то, то мы получаем еще дополнительно что-то неприятное. Так что само по себе подсолнечное масло, употребляемое многие столетия на Руси, не является опасным. И если мы посмотрим на наших богатырей, на наших людей простых, вот воспоминания, они, в общем-то, не страдали какими-то болезнями вот такими. Они употребляли это масло, только это масло было натурального отжима, без подогрева. Дальше. Не было такого понятия, как жарко на масле. Жарились, там, например, какие-то дополнения к супам, на, например, на сале. Да? Если не было сала, там что-то еще другое использовали, масло там добавлялось очень-очень мало. Ну, конечно, я там загнул, что не жарили на масле. Масло добавлялось в малом количестве. И супы, которые использовались, они тоже были больше томленые, нежели чем вареные либо жареные. Поэтому на Руси всегда было томление. Вот печки, наши русские печки, чем хороши? В них очень удобно томить в чугунках. Томление – это и не жарение, и не варенье. Это вот такая интересная смесь, когда температура держится не очень высокая и постоянного кипения нет, идет томление. Поэтому сохраняются некоторые вещества, и натуральная пища, это тоже надо учитывать, все-таки не было этих вот магазинов, где много было изначально канцерогенов, которые являются сохранителями пищи для того, чтобы она не портилась. Как это называют, различные вещества, которые позволяют долго-долго хранить пищу. Консерваты. Не было усилителей вкусовых, ароматизаторов, там, которые усиливали и так далее. Вот если мы будем разбираться с этими вопросами, мы поймем, что отдельные изыскания с точки зрения того, вегетарианство ли полезно, а потом, например, кто-то говорит, нет, вегетарианство вредно, потому что вот он на себе посмотрел или там на ком-то еще, это, на мой взгляд, совершенно неверный путь. Надо смотреть, какое вегетарианство? Что мы употребляем? В каком виде? А то бывает, вегетарианец-фанатик употребляет канцерогены в большем количестве, чем тот, который мясоед, к примеру, который там на живом огне жарит себе мясо или там еще что-то. И потом говорит, что-то как-то я на вегетарианство перешел, а мне хуже стало. Дальше. Надо понимать, что комплексное должно быть питание. Обязательно. Если вы употребляете что-то, то ну, где не хватает чего-то, надо чем-то дополнить. Вот эти моменты необходимо учитывать. Иначе люди, которые сначала, например, были вегетарианцами, врачи очень часто так поступают, топили за вегетарианство, потом вдруг у них организм стал ухудшаться, здоровье организма стало ухудшаться, и они начали до чего-то докапываться, что у них происходит с организмом, вдруг становится против вегетарианства вообще там резко. Но при этом вопрос, а вы вегетарианцы какими были? Что вы делали-то? Как, что вы употребляли? Это очень большая проблема, которая присутствует в нашем обществе. Вот это вот туда-сюда, туда-сюда люди дергаются. Например, через какое-то время этому врачу придет в голову, к примеру, что нет, все-таки вегетарианство нужно, но туда нужно добавить что-то еще, и он опять будет топить за вегетарианство. А потом, может быть, опять за мясоедство. Так что всегда надо подходить к природе, как человека, так и к природе вообще, с точки зрения ведической культуры. Видеть целиком картину. Не отдельный продукт, не отдельное химическое вещество, а целиком, что происходит. Если у тебя неправильный рацион, не хватает чего-то, то в этом случае, если тебе, например, не хочется мяса есть, необходимо найти какой-то заменитель, который реально есть в твоей местности, который ты можешь доставать и который тебе поможет восполнить какие-то вещества, либо усилить свою флору, фауну, там внутри которой тебя существует, при помощи какой-то снеди. А не просто держаться, как есть люди, которые говорят, я вегетарианец. Нет, я веган. Я говорю, а что ты кушаешь? Я кушаю одни бананы. Прикольно. А у тебя бананы растут в огороде? Нет, говорит, не растут. Я говорю, ну, еще раз прикольно. Молодец еще раз. То есть, что получается? Человек живет в одном климате, в одном месте, а кушает бананы, которые он привозит за два, за три моря. Ну, это же, на мой взгляд, не совсем правильно, может быть, совсем неправильно. А потом через 3-4 года почему-то мы смотрим, у него начинает все сыпаться в организме, вообще все. И он говорит, ну как же так? Я вот вообще тут не то чтобы вегетарианец, я веган, я ни одну животную, козявку не обидел, а я весь сыплюсь. Я говорю, ну ты же на бананах сидел, на одних. А что в этих бананах есть? Ну, есть калий, есть крахмал, есть еще что-то там. А дальше-то что? А другие вещества откуда ты брал? Тем более, какой у тебя возраст? Он говорит, ну, у меня уже за 36. Я говорю, брателло, так ты уже 50% своего ресурса перенастроил на употребление того, чем ты до этого там занимался, например, что кушал. У тебя уже многие железы, которые могут что-то вырабатывать под новый рацион, не способны это делать. Они уже либо атрофировались, либо подстроились под то, что у тебя там в молодости было. Так что вот этот фанатизм самый страшный. По поводу того, есть ли вегетарианцы, которые всю жизнь жили как вегетарианцы и жили полноценно. Ну, откройте наши летописи, наши истории. Огромное количество людей, которые не ели мясного вообще, но при этом они были здоровыми спортсменами. И там до 80 лет выходили и показывали, давали фору молодым. Как там побороть кого-то, либо там пробежать, или что-то еще. Сейчас огромное количество людей уже в возрасте, которые полные вегетарианцы, и даже есть веганы, которые там победят любого, кто мясоед. Эти примеры есть. Но только надо смотреть не с точки зрения того, что он не употребляет мясного, а с точки зрения, а что он употребляет. Какой образ жизни он ведет, как он мыслит. Вот это правильно. А не просто копировать фразу «я вегетарианец». Вот это, на мой взгляд, намного полезнее. Ну, а теперь касаемо молока. То, что вот ты сейчас сказал, там молочный продукт надо есть. Да, конечно же. Если это нужно организму, их необходимо употреблять. Вопрос, а что это за молочные продукты? Ведь многие, послушав выступления людей, которые говорят, надо употреблять молочные продукты, они сейчас побегут в магазин и купят вот то самое молоко, которое там продается. Но вопрос, а молоко ли это? Когда я встречаюсь с кормящими мамами, я вижу, как у них вот прям заставлено все вот этими пакетами долгоиграющими, которые по 5 лет могут стоять и не скиснуть. Да даже если их открыть, они не скиснут, они, скорее всего, горькими станут. И говорят, вот нам сказал врач молоко пить, вот нам выдали это молоко, а вот мне еще муж купил. И очень часто я вижу, когда на предприятиях выдают прям за неделю там 7-8 вот этих вот пакетов молока, ну, вредная работа, им обязаны по закону выдавать это молоко. Так я спрашиваю, ребята, разве это молоко, это разведенная гуашь? Это разведенная гуашь, потому что на заводе беру что подешевле, там не пойми что вообще, лишь бы только вот соответствовать требованиям. Пришел к проверяющему, вот молоко мы выдаем. Ну, молоко, написано молоко, значит молоко. Но на заборе тоже ведь много чего пишет. И то же самое в вот этих вот пунктах, где выдают молочку. Там ведь тоже подешевле что берут. Ну, если бюджет есть, его надо распилить. Такое правило сейчас, которое введено. Ведь бизнес у нас, ничего личного. Исходя из этого, выдают всякую гадость и называют это молоко. Молоко, молоко, написано, написано, все. Но что такое снятое молоко, когда оно через сепаратор прошло? Это уже не молоко, это уже молочный продукт. Молоко, которое остыло, уже остыло, охлажденное, оно уже молоком полноценным являться не может. Это уже молочный продукт. Потому что в природе никогда никто не хлебает из мисочки молоко. Если теленочка подходит к коровке, он и сиську сосет. Он тут высасывает теплое молоко со всеми ферментами, со всеми энзимами, с тем, что нужно. Если оно уже остыло, да, конечно, его похлебать могут, но вот в природе вы этого не встретите. Только человек надаивает, и кошки наливают там либо собаке, либо ежу. А если это через сепаратор уже прошло, если это уже было подморожено каким-то образом, что там от молока-то остается? Вот тебе сметана, вот тебе молоко, а тут еще что-то. Поэтому давайте так, если уж мы говорим про молоко, так давайте будем говорить про полноценное молоко. Если мы говорим про молочные продукты, давайте будем говорить про естественно сквашенную продукцию. Про естественно сквашенную продукцию, а не ту, которая в современных условиях быстрого производства не пойми как. Если мы говорим про творог, он не должен быть термически обработанный, потому что термически обработанный творог забьет ваши все суставы, он забьет вашу печень, вы наоборот потеряете больше, чем приняли этого кальция, или наоборот забьете кальцием то, что вам не нужно, потому что это уже будет химический элемент, это уже не продукт питания. Поэтому, когда мы говорим о каком-то продукте, мы должны понимать, что это за продукт, а не просто его название. Исходя из этого, какой я делаю вывод? Если мы говорим, что подсолнечное масло вредно, я говорю, какое подсолнечное масло вредно? Рафинированное? Термически обработанное? Да, это канцероген, его нельзя употреблять. Если мы говорим про натуральные свежие выжимки, я говорю, да, это полезно. Если мы говорим, что это из семечек, которые имеют в себе что-то неприятное, то какое бы оно ни было масло, свежие выжимки, либо уже не свежие выжимки, там, второго, третьего, десятого отжима, оно уже полезно в любом случае не будет. И вот когда мы употребляем полноценный продукт, который полноценный, то в этом случае польза организму будет. А вот когда мы употребляем концентраты, рафинаты и тем более обработанные, то в этом случае будет вред. Ну и дальше. Начинайте приучать себя, что жарить вот именно на маслах, различных маслах, поменьше. Ну поменьше жарьте вот эти всякие фри и прочее. Старайтесь вообще этого избегать. Это вред. Это канцероген. Это то, что вас убивает. А то, что тушеное, либо на пару сделанное, от этого больше пользы. Итак, сначала пар – это самое полезное, потом тушеное, потом уже жареное и потом вареное. Вареная пища вообще у нас появилась тоже не так давно. Но если мы говорим про жарку, то жарку надо понимать какую. Она производилась не просто на масле, а, например, на сале. Сало должно там вытопить из себя что-то. То есть это продукт, который ну, более-менее хранится, сохраняя в себе что-то. Но вегетарианцы сало не употребляют. Поэтому ищите замену. Это не употребляйте. Я сало не употребляю, на сале ничего не жарю. Но я нахожу замену этому всему. И как-то так себя чувствую более-менее нормально. Иначе давно уже бы сдох. Вот такие дела, Михаил. Считаю, что подобные изыскания сделаны с точки зрения АТАС, у меня организм рушится, и поэтому и надо перестать этим делом заниматься, не совсем верные, а может быть, еще раз говорю, совсем неверные. Надо посмотреть, почему рушился организм, что не так употреблялось, где употреблялось, в каком количестве, в каком качестве. Ну, вот, наверное, так. Благодарю за пояснение. И еще я вот что хотел дополнить. Получается, вот эти ситуации, которые с нами происходят, они так или иначе подводят нас к тому, чтобы мы приняли ответственность за свою жизнь. Если нам кто-то рассказывает, что уже за нас сделал для нас все самое лучшее, в том числе это продукты питания или еще что-то, то все-таки, вот даже обсуждая сейчас, мы понимаем, что это далеко не так. Что большинство производителей, они идут на ухищрение, чтобы их якобы продукты хранились годами. А какая в них польза? Скорее всего, никакой. Дальше, следующий момент, что нам необходимо все-таки подходить, как уже Алексей сказал, в общем, наблюдая, то есть целостно. Иначе нас будет бросать с крайности в крайность. Дальше, желательно обращаться к опыту наших предков, к тому месту, где они жили, что они потребляли, чтобы не получился тот пример, когда парень ел бананы, а его генетика была не приспособлена вообще к этим бананам. И еще один момент. Есть пословица. Яд в малых дозах становится лекарством, а лекарство в больших дозах становится ядом. То есть везде нужна мера. У нас мы живем в природе, мы часть природы, и живя на природе, было так, что не было, что круглогодично у нас было столько еды, что мы могли их есть ее круглосуточно. Был период, обычно это было там середина лета до осени, там осенью, когда мы могли действительно есть от пуза, потом это все дело запасалось впрок, соление, каким-то образом это все квашение. И вот этим мы питались до, соответственно, до следующего лета. Да, в современных условиях мы можем добавить выращивание какой-то зелени дополнительно, но когда мы себя засовываем с утра до вечера большое количество еды, причем большая часть из которых вообще не с нашего места, то это приводит к тому, что уже Алексей про это говорил, мы становимся жирными, но это еще не большое зло. Большое зло это в том, что большая часть этой еды – это углеводы в той или иной форме, которые в крови превращаются в глюкозу или сахар. И, по сути, эта глюкоза и сахар должны питаться наши клеточки, когда мы делаем физическую работу, нагрузку физическую даем телу. А когда мы сидим, сидячий образ жизни и большое количество глюкозы в крови, клеткам она уже не нужна, организм как может ее засунул в жир, а остальная штука приводит уже к тому, что у людей появляется сахарный диабет. Чтобы этого не было, еще с древности это было известно, практикуйте, пожалуйста, разгрузочные дни и старайтесь есть тогда, когда действительно организму это нужно, а не просто для того, чтобы поднять себе настроение. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Хорошо, Михаил, дополню. Я тоже чуть-чуть дополню про фермерские продукты, во-первых, скажу. Сегодня фермерские продукты – это очень хороший выход из ситуации, которая сейчас вот сложилась на рынках питания. Но надо учитывать, что большинство, например, фермерской сметаны – это не та сметана, которую ели наши дедушки, прадедушки, бабушки и прабабушки. Современная фермерская сметана – это всего лишь навсего снятие жира через сепаратор. Она не является полезной. Это просто жир. Напомню, что сметана – это те вершки, которые происходят при расслоении молочного продукта, то есть цельного молока, вот, на молочные продукты, где присутствуют обязательно бактерии. Вот при помощи ферментирования получается сметана, то есть жировое вот это расслоение и сметана при помощи ферментирования. И этот ферментированный этот жир усваивается организмом. Если мы просто берем из-под сепаратора, да, вот такую густую сметану, которая как масло, где ложка стоит, но она не ферментирована, она будет больше вредная, нежели чем полезная. Так что не все фермерские продукты хороши. А фермер сейчас очень быстро должен что-то производить, поэтому сметана там вроде бы жирнее, чем в магазине, вроде бы выглядит натурально и запах имеет, но это не ферментированная сметана, поэтому пользы от нее нет и больше от нее вреда. Имейте это в виду. По поводу соления и квашения тоже уточнение. Соление – это форма сохранения продукции питания, такой соль – это консервант, и необходимо перед употреблением соль отмывать, поэтому соление в чистом виде, они вредны. А вот квашение – это очень полезно. Но имейте в виду, что сегодня квашение нам заменили тоже на другое. Нам сейчас под видом квашения подбрасывают различные такие вот консервы, где присутствует уксус, который тоже является консервантом, соль и что-то там еще. Это убийственно для нашего организма. Поэтому не путайте, например, маринованное с квашением. Квашение – это наше, маринованное – это чужое и это вредное. Неважно что, перец вы кушаете маринованный, неважно, это какие-то там огурцы маринованные, либо что-то еще, и грибы в том числе. Это все то, что очень вредно. Мало того, что грибы практически не усваиваются, организм, об этом надо честно говорить, и с диетологом, наверное, поговорите, и вы поймете, о чем я говорю. Но вот, например, квашеные, выставленные, те же самые грибы, они еще пригодны для употребление, там уже ферментированные они, поэтому они лучше усваиваются. Вкус, конечно, отличается от привычного, тот, который сейчас мы употребляем, но, во всяком случае, они все-таки более полезны. Так что вот это все имейте в виду, и, имея в виду, пользуйтесь тем, о чем вот вам подсказывает здравый смысл. На сей с вами прощаюсь, напоминаю, что вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далёкое море посылать.